Почему бы вам не стать наладчиком, как ваш отец? Чтоб стать хорошим наладчиком, нужен стаж работы не меньше 15 лет. Ну, пусть 10. А я ведь хотела изучать психологию. Но насчет слесарной работы я уже думала. Наверное, попрошусь, хоть и неловко. Анна Кузьминична так старалась, учила. А может, мне остаться на заводе и стать наладчиком, как папа? Подумаю. Ваш отец хороший психолог, и именно поэтому отличный наставник. Я рассказала Ермаку и о Терехове всю историю с изобретением. Ермак не знал об этом и был поражен. Вот не думал, что Владимир Петрович такой. Впрочем, я его мало знаю. Ермак считал, что прежде чем обращаться в «Известия» или к министру, надо попытаться добиться справедливости через партийное собрание. Потом пришла Геленка. «Хотите немного потанцевать?» – предложила наша славная хозяйка, решив, наверное, что надо все же развлекать гостей. Мы согласились. Геленка проиграла подряд все танцы, и новые, и старые, вроде отжившего свой век рок-н-ролла. А Ермак совсем неплохо танцевал. «Я почему-то думала, что вы не танцуете», – удивленно заметила я, бросаясь на диван, чтобы отдышаться. «Что вы! Работнику угрозы с Канады уметь все, что умеют его современники». А потом Геленка нам играла, и Ермак сразу забыл о моем присутствии. Это я упомянула не от обиды, а просто констатируя факт. Когда Геленка играет, обо всем на свете забудешь. Мы засиделись допоздна, слушая Геленку. Когда она опустила крышку рояля, Ермак подошел и поцеловал ей руку. «Спасибо», — только и сказал он. В этот вечер я долго не спала. Я лежала и думала о Ермаке, о том, что люблю его, а он меня нет, что вот вернемся мы в Москву, и работа поглотит его целиком, и я буду встречать его редко-редко. На совещании в детской комнате милиции или случайно на улице. И мне останется только воспоминание о сегодняшнем дне, как мы шли вдвоем на лыжах среди зеленых заснеженных сосен. Завтра уже такого не будет. Что-то мне говорило, что Ермак и Геленка захотят вернуться в город утром, а не вечером, как хотели вначале. Так и вышло. Мы все трое немного проспали и вернулись в город сразу после завтрака. А в электричке молчали. Каждый думал о своем. Геленка взяла такси и предложила меня подбросить. Ермак помахал нам рукой. Улыбающийся, благожелательный, чуть ироничный. Такие яркие серо-зеленые глаза на худощавом лице с резкими чертами. В своем клетчатом демисезонном пальто, почему не зимним, шапки-боярки, туфлях на толстой подошве. Таким я его и запомнила. В понедельник меня вызвали в комитет комсомола и сообщили, что командируют с группой комсомольцев в подшефное село Рождественское на 5 дней. «Да что я там буду делать в январе?» – изумилась я. «Поможешь стенгазету выпустить, культработу наладить», – пояснил Юра Савельдев. «Да что, у них своей интеллигенции нет? Учителя, агрономы, врачи, зоотехники, инженеры, механики?» «Интеллигенция-то имеется, а рабочего класса нет. Тебя посылают как рабочий класс. Кого-нибудь хоть с 5-летним стажем пошлите. Комсомол знает, кого посылать», – отпарировал Савельдев и стал звонить по телефону, показывая этим, что разговор окончен. «Ну что ж, Рождественская так Рождественская. Я там еще никогда не была. И даже обрадовалась первой в своей жизни командировке, только сомневалась, смогу ли быть полезной. Правда, ехала я не одна, значит, всегда можно посоветоваться». В перерыв я побежала в бухгалтерию оформляться. Пришлось подождать. И там я неожиданно услышала разговор двух работниц про моих родителей. Они тоже ждали и от нечего делать судачили.